Глава 29. «Спартак, елка, подъем!» Прогрохотал я, проходя жилые помещения подземелья. «Собрать всех, кто способен сражаться и ходить. У вас будет несколько минут, чтобы перехватить первую волну врагов, собирающихся проникнуть в подземелье». «Герои идут мстить за уничтожение гильдии охотников на монстров?» Обеспокоенно спросила Вата, вскочившая и поклонившаяся при моем появлении. «Это мне неизвестно, но их немного. Сегодня вы должны справиться без меня, во внешнем круге. Никто из врагов не должен уйти». Приказал я, выбирая либлинов, весь день занимавшихся стройкой. Обозначенные мной комнаты были почти возведены, и я очень надеялся, что не зря потратил столько сил и времени. Рано. Всего третий день подходит к концу. До полуночи 20 минут, и я пока даже не отстроил базовую экономику подземелья. Не было нормальной добычи ресурсов, ловушек, стражи. Если прямо сейчас на подземелье нападут больше десятка хорошо вооруженных противников со стенобитными зачарованными орудиями, мы немедля проиграем. Но риск казался оправданным. Я не рассчитывал на большой отряд. Мы были вынуждены пожертвовать всего двумя союзниками, оказавшимися за чертой арены. Со стороны не прошло четверо. В крайнем случае я расправлюсь с ними и в одиночку. Но если выйду я, велик шанс, что они сбегут. К тому же я уже выбрал роль для хромающего орка-гладиатора с двумя мечами. Могу ли я стать лицом восстания? Нет, я заперт в подземелье, рядом с сердцем. А вот бывшие рабы – другое дело. Потеряв хозяев, они получили свободу перемещения и не сейчас, но когда-нибудь, пользуясь подземельем как опорной базой, смогут развернуть плацдармы для освобождения своих братьев. Но для этого еще многое придется сделать. А вот основу я заложу сегодня. «За мной! К внешнему кольцу!» — прохрипел орк, вооруженный двумя обсидиановыми клинками, над которыми либлины огня и камня трудились несколько часов. Всего четверо получили оружие, елка, длинное копье, которое сама вырастила, одна из девочек ваты, кинжал, жирак, дубину с каменным набалдашником. За ними просто для массовки потянулись легко раненые и полуэльфка Вата, готовые оказать первую помощь. Они бодрым шагом сделали круг по еще не захваченным катакомбам и вернулись к огороженному стеной активированному участку, на котором горела пара факелов, однозначно говоря, здесь есть живые, они поддерживают порядок. Хотя на самом деле это лишь имитация, я постарался, чтобы элементарное пламя выглядело так, будто исходило от масляных ламп. Не прошло и трех минут, как в коридор, запыхавшись, влетел обезображенный орк со свежими ранами на лице. «Братья, откуда вы здесь?» – ошалело спросил он, затравленно оглянувшись. «В чем дело? Что там?» – спросил Спартак, выходя вперед и однозначно обозначая себя как главного. «Церковники, они убили Пинки и идут за мной!» – задыхаясь, лепетал потерявший голос орк. «Ты, я тебя узнал. Думал, вы погибли. Неважно, они идут. Мы были кандидатами, но проиграли. Мы поступили как должно, подставили уродов. Вдвоем выбили из состязания четверых, а потом они решили нам отомстить. Они идут, они их друзья». «Сколько их? Чем вооружены?» – спросил самое важное Спартак. «Больше трех десятков. Это церковники, и у них отличное оружие. Дварфы из артели Каменотеса, эльфы из служителей бездны, пара выживших охотников-хоббитов, даже маги из ордена Килахира. «Все идут сюда!» – выпалил спасенный, и я проклял собственную идею. Все должно было произойти совсем не так. Теперь, вместо того, чтобы разнести ловушку четверых разъяренных олухов, мне предстоит отбиваться от полноценной атаки героев. И это на третий день существования подземелья. «Отступайте!» – приказал я, передав сообщение через стены активированной комнаты. И Спартак, не став спорить, подхватил раненого, уходя на заранее подготовленную позицию. Проверив свое видение владыки подземелья, я увидел, что все четыре запланированных здания возведены. Вот только два из них – добывающие, только вступившие в работу, а два других еще предстояло опробовать на практике. Но с одним можно быть уверенным – активация и управление комнатами работают как надо. «Возможно, у меня даже есть шанс скрыть наше присутствие». «Сюда!» – донесся до меня уверенный голос Дварфа, и сразу за этим я увидел выскочивших из-за угла существ. Учитывая поводки и внешнюю схожесть, Я бы сказал, что это собаки. Вот только самая маленькая из них в холке достигала 1,5 метров. Красные глаза горели адским пламенем, а вместо шерсти была толстая чешуя. Настоящие адские гончие. «Ну и вонь!» Зажимая рукой нос, брезгливо произнес эльф-ныряльщик, тот самый, что отдал служительнице культа жемчужины. «Помните, 50 серебра тому, кто возьмет добычу живьем, 10 за его голову. Настоятельница требует подробного отчета, и уж лучше она выместит злобу за ваше поражение на нем, а не нас». «Мы его быстро схватим, тут центр арены недалеко», — сказал хоббит Амбал. «Нужно разделиться, чтобы взять его в клещи». «Чем быстрее мы уберемся из этой вони, тем скорее я смогу принять цветочную ванну и отвлечься на феечек», — морщась ответил эльф, очевидно возглавлявший охоту. По велению его руки половина отряда, поклонившись, убежала в противоположный коридор. «Интересно, сколько они будут носиться по кругу, пока не поймут, что я сменил рельеф коридоров, перекрыв проходы?» Но радоваться все равно рано, даже 15 хорошо вооруженных бойцов могут принести немало проблем. Активировав видение владыки, я перебросил Леблина в камни на дальний пост, возводить временные укрепления, а сам, положив руки на стену, приготовился пустить силу по заготовленным невидимым сосудам, идущим от сердца подземелья. Дважды такое не сработает, но мне хватит и одного раза. Гончие рвались вперед, увлекая за собой загонщиков-дварфов, за ними спешили хоббиты, а замыкали отряд эльфа и пара гномов. И именно гнома что-то насторожило. Он остановился прямо напротив, за прозрачной для меня стеной, провел по кладке пальцами, всматриваясь в глубину. Но в этот момент собаки нарвались на Леблина в камне, и он отвлекся на скулеж тварей, а затем быстро побежал следом. Выждав пару секунд, я захлопнул ловушку. Едва заметные запоры втянулись в стену, и метровый каменный куб скатился по наклонной поверхности, намертво запечатав коридор. «Назад!» – отчаянно крикнул он. «Это западня! Нас замуровали!» «Не суетись!» – надменно сказал эльф, достав ятаган. «Это всего лишь камень». Вернувшись, он с одного удара сделал глубокий порез, но насквозь блок не пробил. Не ожидавший, что его меч окажется неэффективен, эльф начал яростно кромсать стену. К нему подтянулись еще несколько сородичей и разделавшиеся с леблинами камни охотники на монстров. У этих парней оружие было уже серьезнее. Длинные двуручные мечи, с одного тычка пробившие щель насквозь. Но именно этого я и добивался. «О, спасибо за свет!» — хмыкнул хоббит, когда притухшие факелы на стенах разгорелись ярче. «Это не я», — помотал головой гном. «У меня нет привязанных духов огня». Я ждал, ждал до последнего. Полночь должна была наступить секунды на секунду. «Получен накопительный бонус к усовершенствованию подземелья». Дальше я даже читать не стал. «Какого демона?» — успел выкрикнуть хоббит, но направленный взрыв не дал ему закончить фразу. В одно мгновение разогретый ловушкой камень, посеченный нетерпеливыми ударами эльфов, разлетелся, выбивая осколками все живое до конца коридора. Стоящие прямо перед стеной хоббита и пара эльфов погибли мгновенно. Еще 5 оказались смертельно ранены и не в состоянии сражаться дальше. Везучий ныряльщик за жемчугом вжался в естественную выемку и отделался парой ссадин. «Не работает!» Хныча сказал гном, раз за разом пытаясь активировать телепорт. Он был тяжело ранен и сидел у стены, прямо на краю активированной области подземелья, на которой действовали мои правила. «Мы отсюда не выберемся!» «Бесполезный кусок дерьма!» — фыркнул эльф, ткнув союзнику в глаз острием ятагана. «Вперед! Кто бы ни устроил ловушку, он должен быть в этом коридоре! Прикончим урода и завершим начатое!» «Да, господин!» — хором ответили 5 выживших. «Уроды! Щеночков моих убили!» — причитал дварф, пиная останки леблинов, уже перемещенных мною на следующий квадрат. Сомнений нет, взрыв слышали не только в катакомбах, но и на поверхности. А значит, вскоре ушедшая в обход группа вернется в поисках товарищей. Им придется серьезно постараться, чтобы просто найти вход, а пока они пробиваются, я займусь оставшимися. «Вижу врага!» — крикнул эльф, молнией бросаясь вперед. Он только зашел за угол, нос к носу, встретившись со Спартаком и его отрядом, А уже в следующее мгновение погиб под градом ударов, когда нога внезапно ушла под воду на абсолютно ровном месте. Выскочивший следом лучник успел выпустить несколько стрел, когда понял, что перед ним темный, узкий, а главное, пустой коридор. «Что здесь происходит?» — всматриваясь в черноту, спросил лучник. Отвечать ему, конечно, никто не стал, но когда пропущенный вперед дварф споткнулся и упал, не дойдя до конца узкого участка, еще несколько стрел ушло в пустоту. «Держите проход на прицеле!» — приказал ныряльщик, приближаясь к ловушке. «Тут вместо пола выступы и полуметровые дыры. Двигайтесь осторожно вдоль стен». За последний приказ я был ему особенно благодарен. Ни ловушек, ни строений у меня до самых жилых комнат больше не осталось. А вот либлинов я мог вызывать в любом месте и столько раз, сколько понадобится, пока есть камень, напитанный энергией подземелья. И как раз через активированный участок они сейчас проходили. «Ау!» Выкрикнул лучник, падая на одно колено, когда когтистая каменная лапа разорвала его сухожилие, пробив кожаный ботинок, но в следующую секунду захлебнулся кровью, когда крохотные лапы впились в его горло. На крик обернулись выжившие. Прыгнувший ныряльщик за жемчугом одним взмахом разрубил либлина, и боль вновь прокатилась по моему телу, исходя от осколков души погибшего. Но его развоплощение подарило несколько секунд Спартаку. «Смерть!» – выкрикнул гладиатор, погружая клинок в незащищенное тело лучника. Надо отдать должное, вначале атаковал и только потом открыл рот. Но даже это оказалось лишним, ведь только подтолкнуло вперед командира врага, бросившегося с ятаганом на орка. Их клинки встретились в воздухе, и зачарованное оружие эльфа без проблем разрубило меч моего чемпиона. Но второй при этом вошел в бок противника. Отпрыгнув, он ударил наотмашь, заставляя орка отступить, прижал ладонь к пробитому боку и с недоверием посмотрел на кровавый отпечаток. Спартак не дал ему возможности прийти в себя, бросился вперед, держась у самого пола, и в последний момент прыгнул вверх, лишь на инстинктах гладиатора, разминувшись со смертоносной саблей. Короткий обсидиановый меч пробил подбородок эльфа и вышел с другой стороны черепа. Еще минуту уверенные в себе эльфы бежали. Именно их страх спас Спартаку жизнь. Нет, я мог вмешаться и прикончить их сам, но мой чемпион должен был показать себя в бою. Его соратники должны были увидеть, что он настоящий лидер, которому можно довериться. Я пошел на осознанный риск, отделив свой разум от кипящей ненависти Весты, и теперь пришла пора выпустить ее наружу. «Чудовище!» — закричал один из двух оставшихся эльфов, посылая в меня стрелу. Но зачарованная на пробивание железных доспехов, она лишь скользнула по каменной броне. «Достаточно одной искры?» Прогрохотал я, и огненная фея все поняла, расхохотавшись. Эльфы тоже заподозрили неладное, бросившись тушить факелы, висящие в конце коридора. Но это уже было неважно. Пламя потоком ударило от светильников, окутывая врагов и обугливая их до черной корочки. Несколько секунд они еще держались, и, добравшись, я двумя быстрыми ударами прекратил их мучение. «Что, хозяин, сделать?» — хором спросили не слишком довольные либлины. «Нельзя отдыхать, там еще группа», — сказал я, вбивая пальцы в поломанную преграду. «Задвинем ее внутрь до следующего раза, она не сработает, но хоть дорогу перегородит. Спартак, оставайтесь на охране». «Как прикажете, господин». Тяжело дыша, сказал орк, несколько ран которого открылись. «Может, вам взять их оружие?» «Может, ты прав», — согласился я, подняв с пола двуручный меч хоббита-мутанта. В моих руках он выглядел слишком тонким, а кулаку едва хватило места на рукояти. К тому же я прекрасно отдавал себе отчет в своем невеликом умении пользоваться этим оружием. «Соберите все трофеи, скормите тела сердцу подземелья, порадуем хранительницу». Пустив либлинов камня вперед, я посадил огненных себе на плечи. О скрытности речи больше не шло. Каждый шаг отдавался на десятки метров, и они увидели меня издали. Не могли не заметить. По приказу дварфа гончие бросились вперед, но на сей раз либлины расступились, пропуская чудовищ. Я отмахнулся двуручником, будто обычной палкой, особенно не целясь и не выбирая момента для удара. Один из зверей успел среагировать, прижавшись к полу. Но двое других, целившихся мне в горло клыками, оказались разрублены на неровные половины. Выжившая тварь вонзила клыки в мою каменную ногу и сама завизжала от боли, когда огненная кровь вырвалась ей в глотку. Ударом кулака я прикончил тварь и отбросил ее в сторону. «Вы пришли в мой дом», — прогрохотал я пятящемуся дварфу. «Без даров, без разрешения или приглашения, вы сами станете моими дарами». «Отступаем!» — выкрикнул эльф, и гном-маг открыл портал, но слишком медленно. Пока он вращал руками, я просто поднял ладонь и позволил Весте выплеснуть ярость. Лавовый взрыв снес неудачливого коротышку, забросив его в закрывшийся наполовину портал. Отделенные от тела ноги дергались еще несколько секунд, но мне стало резко не до него. Последний хоббит-переросток бросился в атаку с гибкостью змеи. Огненные леблины слетели с моих плеч, усиливая свечение, а я, наоборот, резко его сократил. Глаза хоббита, потерявшие контрастную цель, подвели хозяина. Он ударил на несколько мгновений раньше, чем надо, за что и поплатился, когда двуручник в моей руке, удлиненный защитной формой, снес ему голову. Остальные, видя, что лучший воин проиграл, а ручные монстры убиты, бросились на утек. Эльфы еще успевали на ходу отстреливаться, и мне в защитной форме было их ни за что не догнать, в отличие от подпитываемых вестой огненных леблинов. Мельтешащие в воздухе элементали осыпали противников крошечными огненными шарами, прожигающими одежду и оставляющими на теле глубокие подпалины. Уже привычным движением я опустил руку, и каменный леблин послушно забрался на ладонь, свернувшись комочком. Ничего так камушек, 50 кг весом, но для защитной формы и раздувшихся мышц он был несущественен. Отклонившись всем телом, я кинул леблина вперед. Хорошо пошел, правда недалеко, невысоко, да и не слишком ровно, в общем плохо, но растопыривший в полете руки полуметровый элементаль умудрился зацепиться за предпоследнего бегущего, в то время как огненные сконцентрировались по моему приказу на атаке передних врагов. Удовлетворенно хмыкнув, я подобрал второго леблина. «Юху!» — радостно крикнул человечек, приземляясь на спину противнику и короткими быстрыми ударами, разрывая ему шею и броню. От такого контраста я даже на секунду растерялся, и последний леблин, посмотрев на товарища, постучал мне по ноге. «Вроде чего тормозишь, давай быстрее. Страшно, конечно, но у них работа такая — уничтожать указанные мною цели». А если они в процессе получают удовольствие, надо будет им потом объяснить, без убийств. В этот раз я даже закрутился на месте после броска и едва удержался за стену, чтобы не упасть. Но и полет получился значительно дальше первых двух. Последний из леблинов ударил в спину бегущему вторым эльфу, одним своим приземлением сломав тому спину, а затем прыгнул на третьего, мешая ему отступать. В это время огненные леблины вырвались вперед, перегородив дорогу и слившись в один живой пожар. Веста, которую я больше не смог сдерживать, пронеслась мимо в панике бегущих врагов и поглотила элементалей, разом увеличившись до размеров обычной девушки, только за тем, чтобы ударить огневой плетью по бегущим, открывая настоящие врата в ад. Вырвавшийся из тела девушки огонь за секунду охватил коридор, выпаривая даже крохотные капли воды. Ударная волна сбила противников с ног, разрывая их внутренности, но криков не было, нечем оказалось дышать, весь воздух выгорел. А через несколько секунд в живых остались только я и абсолютно вымотанная, возвращающаяся зигзагами Веста. «А сразу ты так не могла сделать?» — спросил я, добив последнего из карательного отряда, оказавшегося ближе всего ко мне. «Я не была уверена, что получится». Ответила вновь спрятавшаяся в моем сердце уставшая фея. «Это знание пришло вместе со вчерашними воспоминаниями. А что ты планируешь взять в качестве вчерашнего бонуса?» «Будем надеяться, что его не отменят за убийство на грани», — покачал я головой. «Есть у меня одна идея, куда более значимая, чем создание новых комнат или получение леблинов.